Глава 21. Домен Визу Аран. Давно следовало отправить туда экспедицию. Наследство Азимандии хранило множество секретов, способных здорово продвинуть земную колонию на пути восхождения. Настоящая сокровищница знаний, которые я не мог в полной мере использовать самостоятельно. Дух захватывало от открывающихся перспектив, начиная с секретов рунной лаборатории дома Визу Аран и заканчивая возможностью доступа в вечность через саркофаги бесконечного сна. 10 лет назад я попал в плен в домене Золотой Восходящий, сказал Винсент Кассиди. Сигурд отыскал ключ и освободил меня. Там же он взял много трофеев, которые буря, и помогли ему быстро подняться до серебра. Эту историю вы уже слышали, но был еще и главный трофей. Сигурд, можешь показать его? Я открыл скрижаль и вытащил руну домена. Причудливый золотой глиф заплясал на кончике пальца, озаряя своим свечением удивленных людей. «Это корневая руна домена, где держали Рикса», — сказал я. «Мы захватили его вместе со всем содержимым». Винсент кивнул, и я начал говорить. И чем больше рассказывал, тем больше вытягивались физиономии слушателей. От недоверчивой настороженности Адаманта и Сирены до восторженного, почти детского изумления на смуглом лице Миноса. Так малыши смотрят на огромный торт-сюрприз, который неожиданно внесли на праздник, чтобы порадовать маленьких гостей. Все-таки ученые, они как дети. Но мне было приятно вызывать такие эмоции. Да и слава сразу подскочила еще на несколько пунктов. Когда я закончил, Винсент Кассиди подтвердил мои слова и добавил. «Знаю это место. Там-то я и просидел последние 10 лет, буря». «Мне все равно они очень понятно», — поморщился Адамант. «Кто этот загадочный восходящий, что помог вам? Каков его ранг, что он смог одолеть золото? И почему, черт побери, он отдал руну домена?» «Клятва», — коротко ответил я. «Все, что мог, я уже сказал». «Не нравится мне эта история», — пробурчал Адамант. «Хотя после бабушки Яшмы я уже ничему не удивлюсь». А вот Вероника, наоборот, поддержала меня. «Да как бы там ни было, вытащить Рикса, да еще при этом заполучить серебряный домен, это уже грандиозно. Молодец, Сигурд. И передавай привет своему... помощнику. Я бы с ним познакомилась поближе», — хищно усмехнулась Сирена. «Как бы это устроить, Сигурд?» «Боюсь, это невозможно. Если, конечно, он не захочет сам», — медленно ответил я. «Но тогда не сильно удивляйтесь. На самом деле риск столкнуться с белым дьяволом был минимален. Его ключ уже был использован, хотя я все еще надеялся, что вселенец подаст какую-то весточку о себе». «Теперь я понимаю, откуда взялся конструктор и твои навыки в рунном искусстве», — воскликнул Минос. «Амиго, если у тебя есть доступ в такое место, почему не сказал раньше? Это же... Я даже не нахожу слов. Я бы ради такого бросил все дела, Деву Мария». «Именно поэтому Сигурд и не рассказывал раньше», — мрачно улыбнулся Кассиди. «Я тебя знаю, Матиас, и я приказал ему молчать. У нас в буре было много более важных задач». «Когда мы сможем попасть туда?» — нетерпеливо спросил Минос. «И как? Какова процедура переноса? Что насчет безопасности?» «Там абсолютно безопасно», — ответил я. «А попасть? Если хотите, хоть прямо сейчас». Перенестись в домен и обратно можно было 3 способами. Первый — через кристалл-сферу, но ее у меня не было. Второй — с помощью руна-ключа, выданный владельцем домена. Этот способ требовал создавать ключи, одно или многоразовое. И третий — с помощью корневой руны домена. Именно им я пользовался, перенося себя, Кассиди и Травинку. Этот вариант подсказала Азимандия, несколько раз переправлявшая нас подобным образом. По сути, транслокационная магия, которой пользовались Келл, создавала некий пузырь пространства, переносящий все, что было изнутри. Единственное условие — требовалось находиться очень близко, обнимая друг друга, как бы образовывая один неразрывный контур, пусть и состоящий из нескольких существ. Что произойдет, если кто-то окажется за его пределами, я не знал. Фактически за один раз можно было перенести вместе с собой 2. Больше не пробовал. И, честно говоря, немного побаивался проводить подобные эксперименты. Не хотелось бы, чтобы мы прибыли в пункт назначения, скажем так, частично. Для первого пробного визита были выбраны Минос и Винсент. Доктору Матиосу предстояло стать главой исследовательской миссии, а Кассиди хотел осмотреть свою бывшую тюрьму, убедиться в безопасности и решить, как и что делать в первую очередь. Руна домена переносила в холл Серебряного замка. туда, где находились знаки переноса, ведущие во все его залы, а также призрачная модель самого домена, парящего в сферической пустоте треугольного куска тверди, со всеми подробностями, точными до деревца и тропинки. Пока Винсент и Минос приходили в себя, я быстро проверил все механизмы домена. Все в порядке. С момента прошлого визита ничего не изменилось. «Невероятно!» — прошептал доктор Матиас, оглядывая убранство Серебряного замка. «Дева Мария! Я просто не верю своим глазам! Здесь все в таком же идеальном состоянии? Как это могло сохраниться? Есть поддерживающие механизмы? Или живой персонал?» «Здесь жила та золотая ведьма со своими слугами», — ответил вместо меня Кассиди. «А вот это — ее хранители. Сигурд, они выключены?» «Да, и полностью безопасны. Первое чудо домена — его стражи, замершие статуи у входа. Огромные силуэты, будто состоящие из каменного крошева вперемешку с алмазной пылью. Меняющие форму серебряные сторожевые существа, созданные народом Кел как стражи и воины. В домене их было трое. И, по словам Белого Дьявола, каждый представлял опасность даже для группы восходящих. В домене Флекса Тория мы разрушили таких же, но для этого потребовались общие усилия рунной команды Азимандии и ее золотая руна, останавливающая время. Сейчас меняющие форму были отключены с помощью руны домена, но я мог в любой момент перевести их в боевой режим. «Господи Иисусе, я ведь видел изображение этих существ!» — пробормотал Минос, осторожно рассматривая привратников. «Похоже, это искусственное создание из кристалл материи и звездной крови. Нечто вроде высших големов. Невероятно! Сигурд, они действительно подчиняются твоим командам?» «Пока руны у меня, да. Каков их, скажем так, функционал? Набор рунных способностей? Они разумны? Способны к общению? Могут ли покинуть пределы домена?» Он засыпал меня вопросами, на большинство которых можно было ответить только пожатием плеч. Чтобы разобраться в тайнах домена, и нужна команда земных ученых. Серебряный замок, конечно, произвел на доктора Матиаса неизгладимое впечатление. Целый, полностью невредимый домен народа Кел с функционирующими механизмами переноса и невероятным количеством загадочных технологий, шокирующее зрелище для того, кто прежде сталкивался только со старыми развалинами, сохранившими лишь жалкие следы величия цивилизации, ушедшей в вечность. Начиная с подземного арсенала, где хранилась старая экипировка воинов Кел, и захваченные у пленников снаряжения, и заканчивая малой рунной лабораторией, где Азимандия творила свои руны. Прежде чем показывать главное, саркофаги бесконечного сна и рунный конструкцион, я провел его по малым залам, демонстрируя трофеи Визуаран, гостевые комнаты и сокровищницу, где в парящих ларцах когда-то хранились ценности золотой восходящей. После наших со вселенцем изысканий от них, к сожалению, мало что осталось. А меня ожидал еще один очень неприятный сюрприз. Исчез почти весь измененный материал, который я оставил в рунной лаборатории. Золотые обломки алтаря Тория, серебряные осколки киир и хризолит. Белый дьявол оставил крохи. Пару кусков того, пару этого. Сначала я ощутил злость и разочарование. А затем вдруг понял, что вселенец думает совсем не как я. Ему даже в голову не пришло, что их положили туда, рассчитывая потом забрать. Это же белый дьявол, осколок единого с самомнением высших гор. Оставленные материалы он наверняка посчитал предназначенным ему даром, и поэтому воспользовался ими, как посчитал нужным. Возможно, он решил, что для землян подобный материал пока бесполезен. В конце концов, никто из нас пока не мог полностью работать с золотом. Но самое главное, что могло бы искупить пропажу всех ресурсов, это ответ на вопрос о копировании собственных навыков. И если бы белый дьявол открыл этот секрет, я был бы готов не только забыть о пропаже, но и приплатить немного сверху. После осмотра арсенала, хранилищ и малой лаборатории мы поднялись в зал, где находились саркофаги бесконечного сна. Тут ничего не изменилось. 7 золотистых столбов, 2 тела сиблингов Азимандии в них, каждый раз немного пугающих своей откровенной чуждостью. Честно говоря, несмотря на знание, что саркофаги отключены от вечности, я каждый раз опасался, что они каким-то образом найдут сюда дорогу, оживут и предъявят претензии захватчикам родового домена. «Саркофаги почти такие же, как в храме. А это... Неужели? Ведь это представители народа Кел?» — выдохнул Минос с опасением, уставившись на саркофаги. «Не может быть! Настоящие живые Кел?» «Это их клон тела, искусственно выращенные, как я понимаю», — ответил я. «Они называют такой клон отражения и используют как временное тело для единства. Я думаю, что Кел могут иметь несколько таких отражений в разных саркофагах». «Вероятно, клон полностью соответствует оригиналу на начальной стадии развития», — пробормотал Минос. «На Хельге, по крайней мере, используют очень похожую технологию. Скажи, Сигурд, ты знаешь, кто эти Кел?» «Это родственники той золотой леди, что владела доменом. Они относятся к роду, которому принадлежал этот домен». «Но они живы? Они существуют? Или это просто безжизненные тела?» «Не знаю, можно ли это назвать жизнью, но они существуют там». Я поднял палец вверх. «Вечности. И до единства, как я думаю, им особого дела нет. Но я правильно понимаю, что они могут в любой момент перенести свой разум из вечности в эти отражения?» — продолжал уточнять Минос. «Нет. Сейчас связь с вечностью у этих саркофагов прервана. Прежняя владелица домена опасалась гостей, и поэтому отключила их». «Ты уверен? Это проверенная информация?» «Да. При желании мы можем вскрыть саркофаги и забрать их тела для изучения. Для управления необходим язык народа Кел. Но я помогу с этим. У меня уже есть нужные навыки. Мы также можем в любой момент воспользоваться саркофагами для входа в вечность. Но это целая история». «Невероятно», — повторил доктор Матиас, не решаясь даже приблизиться к загадочным устройствам Кел. Неожиданно он взглянул на Винсента. «Амиго, это ведь может помочь продвинуться с нашими старыми находками, теми, что... Как ты считаешь, Винс?» «Возможно», — согласился Рикс. «Сигурд, у меня тоже есть несколько вопросов». Рикса интересовали совсем другие вещи, в основном связанные с безопасностью и доступом. Ключевым был второй вход, заблокированный Озимандией, та самая стрела на парящей платформе, что вела, по словам Кэл-Леди, наружу в темные земли. «Получается, кристалл сфера домена скрыта неизвестно где», — сказал он, выслушав меня. «Так, Сигурд? Она ведь сейчас может быть и в чужих руках, правильно?» «Вряд ли. Озимандия сказала, что она надежно спрятана. При необходимости стрелу можно разблокировать, выйдя из домена. И мы должны оказаться прямо возле нее. Но это опасно. Ее существа погибли там. И тем не менее, в первую очередь мы должны разобраться с кристалл-сферой и перенести ее в безопасное место», — сказал Минос. «Это ключевой вопрос. Тот, кто владеет кристалл-сферой, способен физически уничтожить домен и всех, кто в нем находится. Логично предположить, что если домен захвачен, и прежде владеющие им Кел потеряли доступ в саркофаги, они будут пытаться восстановить его, овладев кристалл-сферой. Верно, Винс?» «Черт его знает, что в голове у этих тварей. Но я бы сделал так. Что скажешь, Сигурд?» «Скажу, что сфера домена была спрятана как минимум несколько тысяч лет назад. Я думаю, те, кто ее скрывал, позаботились о безопасности. Это первое. И второе. Кел, даже имеющим отражение в единстве, будет очень сложно до нее добраться. Даже если они знают, в каком октагоне она находится, изменилось очень многое, включая природные условия, климат, рельеф. Там, снаружи, как я понимаю, темные земли. А значит, дело полная дрянь. Нет воздуха и экстремально низкие температуры. А Кел... Ну, они не любители рисковать. И третье. Вряд ли им вообще есть дело до этого домена. Он тысячи лет пустовал. В последнем я был, честно говоря, не особо уверен. Если раньше, да, родственники Озимандии вряд ли стали бы проявлять активность из-за старого домена. Но после того, как мы с Белым Дьяволом наступили на мозоль душеторговцам, возможны были разные варианты. В том числе и такие, что будут пытаться найти нас даже в единстве, используя все способы. Собственно, Белый Дьявол тоже советовал прежде всего захватить кристалл-сферу и обезопасить домен. Но это требовало специальной подготовки и целой операции. «И тем не менее, кристалл-сфера должна быть в нашем распоряжении», — сурово отрубил Кассиди. «И это первое, что нужно сделать с этим доменом». «Я тоже так думаю, Рикс», — кивнул я. «Готов со своим копьем заняться этим вопросом». «Отлично, Буря», — кивнул Винсент. «Ну что, теперь покажем Матиусу гвоздь программы, а, Сигурд? Откроешь вход?» Гвоздем программы был рунный конструкцион, святая святых дома Визуаран. Я мог только догадываться, какие эмоции испытывает Минос, увидев загадочные механизмы золотого ранга, столбы безвременья с замершими пленниками и черный провал круговой пропасти, мертвятника, чье дно устилал слой костей жертв хозяев домена. «Вот здесь я находился 10 лет с небольшими перерывами». Кассиди нехорошо усмехнулся, показав на один из пустых призрачных столбов. «Консервы про запас, как и все эти ребята». «Это восходящие? Они живые?» «Ага. Ее пленники — это вроде тюрьмы, Минос. Здесь эта тварь держала тех, кто воспользовался ключом и попал в ее ловушку. Тех, кто выжил и не стал руной. А вот эти штуки я хорошо знаю, это... куб трансформации. Рикс указал в сторону одного из стационарных предметов конструкциона. Таковых, напоминающих серебряные кубы, поставленные на ребро, здесь было 3 штуки. «Трансформации? Что они трансформируют?» «Все, что хочешь. Это универсальная мини-экстрамерность, где можно создать любые мыслимые условия. Провести трансмутацию вещества или энергии, или помещенного внутри существа. Золотая тварь, что здесь жила, иногда использовала эти кубы как пыточные». Лицо Кассиди-старшего на мгновение стало мрачновато-страшным и ужасно напомнило мрака. «Ломала волю. Она мне показывала, чтобы напугать. Некоторые не выдерживали, сгорали прямо там. Или изменялись». «Как именно?» «Буря, Матиас, не хочу портить тебе аппетит», — криво усмехнулся Кассиди. «И вспоминать не хочу». «Интересно, амиго, изучим», — кивнул доктор Матиас. «А это что?» «Не знаю, как называется. Это очень сложная штука. Один раз видел, как он работает. Используется для создания искусственных существ. Его заряжают звездной кровью, проводят нечто вроде сканирования объекта исходника, и он воссоздает копию из звездной крови». «Ничего себе», — произнес Минос. «А это?» «Рунная наковальня», — на этот раз ответил я. «Это стационарный инструмент типа рунного конструктора, но более продвинутый. На нем, например, можно просматривать точные свойства рун без активации и изменять их». «Дева Мария, ты серьезно?» — схватился за голову Матиас. «Сигурд, Винсент, вы хоть понимаете, какие возможности нам все это открывает? Какие перспективы?» «Смутно, но да. Мы сможем создавать существ», — усмехнулся я. «Сможем творить руны, как сами Кэл». «В том числе, но все упирается в материал», — сказал Минос, слегка дернув крылышком носа. «Нужно много материала. Вы, Омегу, говорили что-то о кладбище измененной материи. Судя по запаху, это где-то здесь?» «Дева Мария!» — вырвалось у ученого, когда мы подвели его к краю, и Минос увидел то, что заполняет кольцевой ров. Содержимое ощерилось 1000 мертвых ухмылок и безжизненных рук, ног, грудин, берцовых и тазовых костей, где-то уже распавшихся под действием энтропии на однородный стекловидный минерал, а где-то еще целых, даже сохранивших остатки плоти. «Это же 1000 восходящих!» — потрясенно выдохнул он. «Они все... что, погибли здесь?» «Думаю, гораздо больше», — сказал Винсент Кассиди. «Их всех пустили на материал. Понимаешь теперь, Минос, какая тварь владела этим местом?» Пока они говорили, я осматривался, пытаясь понять, что меня беспокоит. С момента, как мы вошли в подземный конструкцион, подсознание, а может, атрибуты восприятия или предвидения, шептало. «Здесь что-то не так. Что-то изменилось с момента моего последнего визита. Может, потому что белый дьявол тоже побывал здесь?» Я взглядом посчитал пленников в коконах безвремени и похолодел, поняв, что их стало на одного больше. Туманный столб на противоположном конце, прежде заключавший воина гармонии, был снова полон. Внутри, тесно прижавшись друг к другу, застыли 2 девушки в коротких хелио с сигной визу Аран. Они как будто смотрели на кого-то с широко открытыми глазами, со страхом и изумлением, вцепившись друг в друга так, будто искали защиты и спасения. И я мгновенно узнал обеих, ибо это были хорошо знакомые призрачные девы. Айхо с блестящими медными локонами и кожей цвета топленого молока, и блондинка Неумеха, стройная, с волосами, уложенными плетеным кольцом. Откуда, черт побери, они взялись здесь? Белый дьявол поместил их в столб. Но зачем? Эти мысли вспыхнули в голове, а потом я все понял, разглядев белый связь камень, который держал в руке одна из дев. Вселенец все-таки оставил мне послание. Вернее, посланниц. «Этих я помню. Их здесь не было. Это же ее служанки, Донна Рветтер», — прищурился Винсент, подойдя ко мне. «Откуда они? Эй, что ты делаешь, Сигурд?» Шагнув вперед, я вызвал управляющий интерфейс столбов, если можно было так назвать призрачный хоровод рун «Мысль поля», и отключил безвременье. Девы тут же вывалились наружу, и нам пришлось ловить их на лету, потому что обе девушки мгновенно лишились сознания. Обморок или что-то в этом духе. К счастью, не очень глубокий. Обе дышали, сердце билось. «Ты уверен, что они не опасны?» — рявкнул Кассиди. «Да, на 100%. Я легонько похлопал Айха по щеке, пытаясь привести в чувство. «Их оставили здесь, для нас». «Кто?» Я не ответил. Опасность на самом деле была только в одном, что девы расскажут о моих подвигах в домене и раскроют тайну нового тела белого дьявола. Но вселенец не мог быть настолько беспечен. И если он оставил здесь девушек, прекрасно зная, что мы непременно их найдем, значит, подстраховался. И я уже догадывался, как. Реанимационные процедуры быстро привели обеих дев в чувство. Надо было видеть ту растерянность, страх и недоумение, с которым очнувшиеся девушки смотрели на нас. Они были как дети, впервые проснувшиеся в совершенно новом мире. И первым, что они увидели, были мы. Я отметил три важных вещи. Во-первых, они больше не были рунами. Бронзовые восходящие, обычные девушки, люди из иных кругов, но не существа, привязанные к рунам. Им вернули свободу. И сделать это могла только Азимандия, а приказать ей белый дьявол. Во-вторых, они свободно говорили на едином, но смотрели на меня так, словно видели в первый раз. А уж меня-то девы точно должны были запомнить. Тем не менее, в их глазах не мелькнуло даже проблеска узнавания. И взгляды, и движения девушек тоже казались иными, совсем не такими, какими я запомнил их прежде. Передо мной стояли совершенно иные существа, как будто рожденные заново, и не больше меня самого понимающие, что происходит. Вероятно, слабейшие из слуг Келл-Леди, они оказались бесполезны для белого дьявола, и он решил преподнести их мне в дар и одновременно, как послание, раз уж нам не довелось встретиться лично. Но вселенец не мог допустить нарушения секретности, и потому с помощью Азимандии очистил память обеих девушек точно так же, как я сделал это с Юки. Может, это было и благом, потому что они освободились от памяти унижений служения Келл-Леди и всего того ужаса, что происходило в домене на их глазах. Абсолютно чистые листы, которые могут начать жизнь заново, и теперь, похоже, только вместе с нами. И третье. У Айхо был связь камень, круглый, как будто отполированный белый камень с вырезанным в центре затейливым глифом. Это был предмет. Вернее, очень необычная руна-предмет, которая называлась «Говорящие камни», и содержала в себе два связь камня. Первый, ключевой, сейчас отсутствовал, и я понял, в чьих он руках. Больше у них ничего не было. Скрижали, как и память, девственно чисты. У них забрали абсолютно все, оставив только немного одежды. И навыки. Но нам еще предстояло понять, какими способностями они обладают. «Что будем делать с ними, Винс?» — спросил Минос после того, как мы с горем пополам объяснились с освобожденными восходящими. Девушки, обняв друг друга со страхом и одновременно надеждой, смотрели на нас, как дети, впервые увидевшие взрослых. Они не знали, кто они, как их зовут и как им дальше жить в этом мире, и даже, что это за мир. Но я знал, что это продлится недолго. Если их разум очистили забвением, то навыки быстро восстановятся, а характер останется прежним. Юки была тому хорошим примером. Рикса не пришлось долго уговаривать. Так что тем же вечером мы вернулись во Фригольд с пополнением. Бывшие призрачные девы стали новыми гостями земного поселения. Удивлению окружающих не было предела, но, к счастью, все хлопоты взял на себя Винсент Кассиди. Две бронзовые восходящие, пусть и без рун. Первый, но явно не последний улов из домена. Колоритные девушки заинтересовали очень многих. Однако меня больше занимал оставленный вселенцем дар. И как только выдалась спокойная минутка, попытался выйти с ним на связь.